Анатолий вернулся к себе в чудное, в двойственном состоянии. С одной стороны, он был окрылен тем, что сестра Ирина все-таки не погнала его, а даже пообещала хоть чем-то да помочь. Но с другой стороны, ее поведение, такое высокомерное, почти барское по отношению к нему, деревенскому, заставило его о многом задуматься. Он даже пожалел, что не обратился с этой идеей вначале к Алексею. Тот бы наверняка сходу поддержал брата. Да ведь только что было толку в его поддержке, когда для притворения всего задуманного нужны были обыкновенные денежки, да к тому же немалые. О таких суммах в этих краях могли только мечтать. Ведь богатых в здешних местах, после тех забытых купцов, которые ваяли в начале XIX века Опалиховскую церковь, сейчас днем с огнем не сыщешь. И даже если кто и выходил в новые времена в люди, становясь крепко на ноги или наживая некоторое состояние, уезжали и вовсе забывали про родные места, будто родом они были не с этой глубинки, не с этой родной землицы, а с некой совершенно другой планеты. А с Лёшки что сейчас возьмешь? Кроме понимания и умных слов, мысленно воздыхал Анатолий. Он же пустая интеллигенция. Мели, Емеля, легче не станет. Этим не поможешь. Впрочем, некая внутренняя бравада о возможных предстоящих делах по восстановлению церкви все ж таки здорово утвердилась в Анатолии. Бывая то в мастерских, то в конторе, или у кого на усадьбе, он везде как очарованный, словно во хмелю твердил свое. А вот посмотрите еще, как тут колокола запоют. Эк ж ты хватил! Смеялись с него возле автолавки старые бабки, которые еще хорошо помнили последнего попа, да и все прежнее благолепие разрушенной церквушки. А что мы хуже других? Вон по телеку показывают. Не такие церкви восстанавливают. Вообще одни руины. А у нас ведь почти все цело. Да кто ж в твою церковь тут-то пойдет, если народа нету? Ты сам-то соображаешь. Народ? Что огород? Сегодня пусто, завтра густо. Вон мальцы бегают, вихровы, Пустошевы, Смирновы, Гвоздевы, Игнатовы. Все ж таки русские люди, а не африканцы какие-нибудь. Куда им деваться? Что, все в город подадутся? Люди слушали его да смекали, что в его словах есть, конечно, доля правды. Да только какой прок с нее, если за все эти годы только и делали, что вокруг разрушали святыни. Каждый год, каждый день, каждую минуту. Не то чтобы сердца охладели, а камни перестали возопить. Все превратилось в один сплошной кисель, и в том числе сила духа. Хочешь — пей всю эту дрянь, а хочешь — выливай вместе с помоями. Это уж кому как удобно. Многие, к сожалению, выбирали первое. И среди них Анатолий. Но сейчас люди дивились ему, а он сам себе, и никто не мог найти подходящего объяснения всему тому, что с ним происходило. Так продолжалось какое-то время, пока, как говорится, Бобик не сдох. Наступил конец природному энтузиазму. Тут бы как раз и прийти на выручку умению долго и кропотливо молиться Богу, с умным сердечным оборотом в груди, с покаянным воздыханием, трепетом и терпением, чтобы от страха Божьего все нутро переворачивалось и душа как бы заново возрождалась ради имени Его. Да только где же было всему этому взяться в распотрошенном сердце Анатолия, когда столько лет все с детских годков выжигали каленым железом, оставляя либо красные звезды, либо кромешную пустоту? Наступило у него такое состояние духа, когда пить он больше не мог, и не пить, тоже не было сил. Одним словом, однажды прорвало. В тот день шла последняя страда. Убирали с полей оставшийся овес. Дело шло к дождю, слегка покрапывало, и Анатолий со своим подручным Васькой Гвоздевым спешили управиться засветло, пока еще из нависших туч не разразился бы настоящий ливень. Потом обливались, грязные и проголодавшиеся, а все ж таки справились. Добили на славу овсяное поле, лежащее недалеко возле Опалихи. На радостях Васька сгонял к бабке Прасковье Неведовой, у которой еще с прошлого года от сватьи был запас. Васька слыл ушлым парнем и все старался обо всех знать. Вот и про водочку, правда, осетинского паленого разлива сведения имел. А тут как раз и случай подвернулся. Все ж таки последний овес убрали. Делу конец. И как тут это не обмыть? Такая идея легко тронула Анатолия, разгоряченного, уставшего и свободного, как ему казалось, от прежних клятв, про трезвый образ жизни. Распили они эту бутылочку ловко, на голодный желудок, заедая куском хлеба и луковицей, будто и не было ничего такого зазорного, что могло бы поколебать их совесть. Ведь страда осталась за плечами, а значит, гуляя с чистой душой. А тут как раз и грянул с нависших туч самый настоящий ливень, густой и колючий, с осенним привкусом, с запахом давно скошенного сена и озоновым дурманом. Разбередил он и до того разухабистое нутро Анатолия, и вздумал он по старой памяти, как в былые советские колхозные годы, спрятать последнюю телегу овса от дождя по храмовые своды Опалиховской церкви. Не промокать же добру, а церковь вот она, рукой подать. Подкатили они с этой телегой к заброшенному каменному храмовому зданию с той стороны, где большие железные ворота закрывали летнюю церковную часть. Открыли и сходу, словно на танке, закатили телегу, полную овса, в церковь. Да так, что ворота, распахнутые настежь, со скрежетом от больших габаритов телеги, рухнули на землю, вырванные, будто с мясом из храмового тела. Даже не удержали тяжелые двери, старые чугунные штыри, глубоко вставленные в кирпичную стену. Словно на боевой машине прошли сельские молодцы-воины в саму церковную глубину. Выгрузили зерно сходу, опустошив тракторную телегу. Когда вылезли оба, еще немного в охмелю, ошарашены от увиденного, только затылки почесали и обмякли. Оба молчали, как после хорошей драчки. Тяжело переведя дух, Васька закурил и недовольно выругался. «Понавешали тут всяких дверей, ядрить твою! Надо же было смотреть, Василий, куда едешь?» — приходил в себя Анатолий. «Куда еще смотреть, японский бог?» — ходил возле искореженных лежащих дверей Василий. «А откуда я мог знать, что не пройдет? Вроде как проходило». «Проходило. Да не прошло». Анатолий сразу же стал маленько трезветь. Васька Гвоздев постучал ногой по дверям и, сплюнув сгоряча, еще раз матюгнулся. Потом, немного придя в себя и успокоившись, сказал: «Если что, вали все на меня». «Кому валить?» Василий задумался. «Так она вроде как ничейная, церковь-то». «Раз ничейная, значит, ломать можно». Испытывающе смотрел на Василия Анатолий Перегудин, а сам уже думал о своем. Как он теперь покажется на глаза брату Алексею, который недавно прикатил из своей Москвы в родительский дом? «Я не про то», — оправдывался Василий. «Просто кому сейчас до нее дело? Ну, свалили. Так что же? Кому от этого худо теперь? Не избу же заломили. Здесь, почитай, окромя ворон, и никто теперь не бывает. Разве что, если на кладбище идут, может, кто и заходит. Вот, смотри, какие-то огарки свечей». Василий подошел к стене где висела выцветшая бумажная икона Божьей Матери. Покрутил в руках свечные остатки и выбросил в сторону. «Ты бы не трогал здесь ничего», — пытался остановить его Анатолий. «Да ну тебя только!» Василий хотел выругаться, да что-то странное и незнакомое ему остановило его уста. Не рискнул более сквернословить в этих обшарпанных старых церковных стенах, будто испугался чего-то всерьез. «Впервые в жизни. Правда, люди говорят, что ты какой-то чудной стал, помешался будто бы». «Это кто же такое говорит?» «Да говорят». «А ты не бойся, скажи». «Еще чего?» — усмехнулся Васька. «Потом свяжись только с ними, костей не соберешь». «Боишься?» — пытал подручника Анатолий. «А чего мне бояться? Мне нечего бояться. А говорят все, кому не лень. Сам вон спроси, кого хочешь». Анатолий как-то жалостливо посмотрел на Василия. Хотел даже выругаться на него и на всех тех, кто разводит по округе такие слухи. Да потом увидел, что ливень кончился. Даже обрадовался непонятно чему. Вышел из храма, посмотрел на небо, на дальний лес, что покрывался желто-бурой краской, словно некий художник раскрашивал все эти приевшиеся глазу просторы, и подумал, что пусть с ним разбирается тот, кто все это вокруг выдумал и сотворил. Так вернее будет. А у него есть дела и поважнее. От них теперь ему никуда не деться. Больше с Василием никаких разговоров на эти темы не велось. Словно ничего там в церкви и не произошло. Приехав к себе в деревню, они распрощались молча. В тот вечер Анатолий никак не мог прийти в себя. Все ему что-то мерещилось и что-то мешало. Наконец, набравшись духа, он как бы для смелости отхлебнул спрятанной у него в подполе старой самогонки, показавшейся ему чересчур крутой, и, заведя свой трактор, ринулся в опалиху, словно там уже его кто-то поджидал для отчета о содеянном. Но когда увидел крохотный свет от маленькой настольной лампы, понял, что Алексей его совершенно не ждет и даже ни о чем не догадывается. Анатолий размашисто вылез из трактора и громко постучал в двери. Алексей сразу и не разобрал, что это был брат. Слишком неожиданно, и к тому же в такое позднее время объявился брательник. За ним такое ранее не водилось. Значит, что-то стряслось. «На порог хоть пустишь?» — ворчал расстроенный, еще не совсем обсохший Анатолий. «Конечно, конечно. Выпить у тебя не найдется?» Алексей насторожился. «Неужели снова за бутылочку взялся?» — мелькнуло в его голове. «И ты за этим на ночь глядя пожаловал?» — охладил его пыл Алексей. «Прости меня, брат, ей-богу, прости!» «Да за что же?» «Не хотел я этого, не по моей вине, Васька за рулем сидел!» «Да про что ты такое говоришь?» — не понимал его Алексей. «Мы это... сегодня овес убирали недалеко от опалихи, а тут дождь. Вот я и подумал спрятать его по старой памяти в церкви. А Васька Гвоздев как рубанул по воротам и кирдык им. Маленько задели, а если честно, сорвали с петель». От этого известия у Алексея перехватило дыхание. Сердце громко забилось, и вот-вот, казалось, выскочит наружу и вонзится в брата. Так стало ему не по себе. «Как же это, Толик!» Алексей даже забыл, что они стояли в сенях. И он почему-то не приглашал брата в родительский дом, где они в детстве росли, учились первым словам, первым шагам, первым чувствам. «А вот так, брат, моя вина, слов нету. Делай со мной, что хочешь. А в летней части предалтарнике замок мой хоть висит?» «А хрен его знает. Наверное, я не видел». Анатолий закурил. «У тебя, правда, выпить не найдется?» «С горя, что ли?» Несколько пришел в себя Алексей. «Да какое там горе? Шутишь, что ли?» Анатолий присел у ног брата на ступеньках, не смея дальше двигаться. Просто трепло я. Самое настоящее трепло. И больше ничего. Вот как, брат, разнес на весь мир, что церковь надо восстанавливать, а сам что натворил? Алексей молчал. Ему было жалко и церкви, и брата одновременно, и вообще все на свете. А может быть, я только сейчас начал понимать, для чего человеку надобно жить, а сам такое устроил. И все от радости, что овес последний убрали. Председатель, все который день над мозгами висел, когда уберете, когда закончите, вот тебе и убрали. А скажи сейчас, кому об этом подумают, что точно рехнулся. То он всем сказки рассказывает о восстановлении церкви, то ее же и ломает. Вон и Васька Гвоздев про то же. А ведь он прав, а, Леша, прав, что я с ума сдвинулся от этого, а, брат? Так ведь? И поэтому жизнь моя вся пошла в разнос. О чем думал я? Ведь это ж на самом деле какие деньжища нужны. Сколько всего для этого надо? А я так запросто, будто эту баню срубить. Да, Толик, натворил ты делов. Алексей пристально изучал брата после того, как они долго не виделись. И все пытался понять, что с ним такого приключилось на самом деле. Как он изменился после последних встреч и разговоров о матери, родителях, о странном трупе, который в поле нашла полоумная Любка Игнатова. Но никак не мог понять, что в крестьянской душе Анатолия почти все без изменений. Если не считать, что кто-то неведомой рукой стал выковыривать сорняки из его духовных недр. И от этого стало брату больно. И вот сейчас, здесь, в родительском доме, он впервые ощутил эту боль, будто свою. А до этого ему казалось, что он, как и Кеша, как Ирина, не имеют этой боли, так как сотворены из одной плоти и крови. А значит, вроде как и не имеют всего того. Всех тех страданий и переживаний, что у чужих ему людей. До этого он думал, что все они, братья и сестры Перегудины, не такие, как другие, что в них есть нечто особенное, отличающее их от других, что они не способны на подлость, измену, ложь, другие человеческие пороки. Ведь это может быть только с другими, а не с его близкими родичами. А тут вон как получается. Родной брат, а вытворил то, что и другие, чужие, не сотворили. По сути дела, предал его, а он еще втихаря закрывал часть храма на замок, чтобы те другие, чужие, не оскверняли его, не устраивали по дороге на кладбище туалетов в алтаре. Берег от чужих, а от собственного родного брата не сберег. Это открытие буквально поразило Алексея, и он глубоко задумался. Даже на лице его проступили следы этого внезапного открытия, будто полностью открыли теперь глаза и на брата, и на всю его перегудинскую породу. Притихший было Анатолий словно почувствовал это, внутренне обрадовавшись, что брат даже и не кричал на него и никаким другим образом не выражал свое неудовольствие, негодование, сейчас взял, да как-то странно затаился, словно что-то про себя обдумывал важное и не хотел с ним поделиться. «Ладно, ты это, прости, я поеду. Может, хоть в дом зайдешь?» — вдруг предложил Алексей. Анатолий молча отказался. Его окаменелая, тяжелая голова соображала с трудом. Проходящий хмель еще был достаточно крепок, и он, пошатываясь, добрел до тарахтящего трактора. Кое-как забрался в кабину и, размашисто развернувшись, укатил в кромешную мглу. Осенняя вечерняя мгла скрыла его трактор, а вместе с ним и его непонятную браваду, о которой Анатолий больше никогда не любил вспоминать. После того случая он стал каким-то молчаливым и сухим. На вопросы отвечал коротко и по делу. Все больше прислушивался к людям, боясь проронить лишнее слово, словно чувствовал за собой страшную, неискупленную вину, словно чувствуя, что снова может в себе обнаружить скрытое чувство той прежней боли, которую не сможет превозмочь. Поэтому лучше не будоражить старое, не обнажать раны, тем более что Бог и так их отметил. После того случая Василий Гвоздев разбился насмерть на мотоцикле, а Анатолий едва выжил, перевернувшись на тракторе. Спасло чудо, наверное, прощение брата Алексея.